И сейчас я попрошу вас представить нашу планету как будто из космоса. Сейчас, в эту секунду, миллионы людей придумывают миллионы причин, чтобы ничего не менять в своей жизни, чтобы не сбрасывать вес. Хорошего человека должно быть много, а тощая корова еще не газель. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Жена без попы, как гарнитур без ручки. А мужчины худых не любят, на досках они и в гробу належатся. Мужчины не собаки, на кости не бросаются. И лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Тысячи причин. Я начну с понедельника. Я и так уже все перепробовала, ничего не помогло. Все это время, которое вы читали эту книгу или слушали этот диск, вы потратили на себя. Все это время вы наводили порядок в своей жизни, наводили порядок в своем теле. Возвращали себе то, что по праву вам принадлежит. Свою стройность, красоту, здоровье. Нам кажется, это дорогого стоит. И может быть, слушая наш диск или читая книгу, вы слышали истории людей, в чем-то похожих на вас. С чем-то соглашались, а с чем-то, может быть, и нет. И, может быть, кого-то из этих людей вы однажды встретите на улице. Вы никогда не узнаете, что это он. Даже не обратите внимания, спокойно пройдете мимо. Но это будет человек, в чем-то похожий на вас. Человек, которому не все равно. Человек, которому важно, как выглядеть, как жить. Человек, который, как и вы, что-то в своей жизни меняет к лучшему. И мы хотим, чтобы сейчас вы почувствовали, что никогда вы не бываете одиноки. Даже если вам трудно или тяжело, даже если вам кажется, что все и все против вас, всегда есть люди такие же, как вы. Люди, которые побеждают. Побеждают страхи, отчаяние, тревоги, ревность, обиду, побеждают каждый день. Люди, которые, может быть, падают, но поднимаются. Люди, которые каждый день делают маленький шаг вперед. Что-то в своей жизни меняют к лучшему. И может быть, сейчас вы почувствуете себя частью чего-то большего. Почувствуете огромную энергию и силу. И сейчас мы попросим вас использовать эту энергию для себя. Вспомните самых близких и дорогих для вас людей. И мысленно от всего сердца пожелайте им чего-то хорошего. Счастья, любви, здоровья. Мы не знаем, чего вы пожелаете. Но сейчас вложите в это пожелание всю эту энергию и силу. Пусть этот человек будет счастлив. И может быть, на мгновение представьте себе всех тех людей, которые так же, как и вы, сбрасывают вес, стремятся к стройности и что-то в своей жизни меняют к лучшему. Подумайте, а что бы вы сейчас им пожелали? А теперь пожелайте все это вслух.